Земля называется Карма Бхуми, сфера кармы. Только на ней человек отрабатывает свою карму. В состоянии уже богов, привидений, демонов или животных, когда он испытывает следствие совершенных им на земле добрых или дурных дел, или, как говорят, получает за них награду или наказание, новая карма не вырабатывается.